Глава 19. Кристина Лисина. «Игнат! Игнат!» Я допинала Медведского до кровати. Благо, после столь радостного известия он сумел остаться в сознании, усадила его и принялась осматривать. Он, ошарашенный внезапно свалившимся на него отцовством, покорно разрешает мне вертеть его в разные стороны. Я даже аптечку из ванной умудрилась принести. И теперь обрабатываю перекисью его ссадины. Да, наши детки постарались, чуть не угробили папаню, которого только что приобрели. Растегиваю его рубашку, тянусь обработать мощную спину. Спине тоже досталось. Под лопатками тянутся длинные борозды ссадин, видимо, от веток. Игнат шипит сквозь зубы, когда ватка, смоченная в антисептике, касается его ран, и, видимо, эта боль приводит его в порядок. «Лиса!» – вскакивает он на ноги и подхватывает меня на руки. «Лиса! Ай да лиса!» «Игнат, ты чего?» – взвизгиваю я, пролив на пол полбутылочки перекиси. «У меня двое детей! Прикинь, лиса!» Счастливо улыбается он, продолжая пританцовывать со мной на руках. «У меня тоже двое, прикинь!» – ворчу я. «Это же офигеть, как классно!» «Еще бы! Дети уже большие, с ними не надо возиться, сопли подтирать, не надо по ночам не спать!» В пику ему ставлю свои аргументы. «Ну что ж ты сразу не сказала мне, лиса? Я бы сразу на тебе женился!» Смотрю на него расширенными от удивления глазами. «Тогда ты не производил впечатления серьезного мужа!» «Ну и ты далека от примерной жены была!» – парирует медведь. «Ах ты гад!» «Ну, может, узнай я, что буду папой, остепенился бы раньше, завязал с прошлым и воспитывал бы наших детей!» «Как я должна была тебе это сообщить?» – пищу я, прижатая к его груди могучими лапами. «Ой, не знаю, лиса, но захотела бы, сообщила!» «Но это же невозможно. Москва огромная, а я из провинциального маленького городка. Я бы при всем желании не смогла отыскать Игната в столице». «Ладно, не дуйся!» – встряхивает меня Игнат, точно щенка, и поднимает на уровень своего лица. «Как же хорошо, что ты родила мне детей!» «Правда?» Тоже понемногу я начинаю оттаивать и улыбаться. «Конечно!» – твердо заявляет медведь. «Мы теперь заживем все вместе, одной семьей!» Теряюсь я. «Это как?» «Ну как? Как? Учительница же сказала, чтобы я брал за вас ответственность. Вот я и беру». «Это как?» – повторяю я вопрос. «Ты видишь, у меня дом есть». «Вижу». «Видишь, бизнес есть, деньги есть. Дом я построил, сад посадил, машин у меня даже несколько. Вот только жены и детей не было. До сегодняшнего дня». Я только собралась спросить, не делает ли он мне сейчас предложение, как Игнат перебил мои так и невысказанные мысли. «Ладно, пошли. Надо детям сообщить». И такой деловой намыливается и впрямь пойти к детям. «Игнат, постой! Что ты им собрался сообщать?» Хватаю его за руку. «Как что? То, что я их папа». «Погоди, погоди!» Решительно повисаю на его могучем плече. «Так сразу нельзя, с бухты-барахты!» «Почему? Дети и так 8 лет прожили без родного отца. Вот обрадуются-то!» «Нет!» – как рявкну я. Игнат смотрит на меня вопросительно. «Игнат, это ведь дети. Им по 8 лет всего. Они слишком маленькие, чтобы им так сразу сообщать, настаиваю я. Но сообщить им-то ведь надо, резонно замечает Игнат. Надо, соглашаюсь я, но плавно, мягко. Не рубить с плеча. Какая у них фамилия? Интересуется Игнат. Лисины. Алина и Денис Сергеевичи Лисины. Никаких Лисиных, отрезает Игнат. Они Медведские. Алина и Денис Игнатовичи Медведские. Ясно? Завтра же подам в суд на замену свидетельства о рождении. Мне, конечно, очень приятно, что отец моих детей так поспешно и основательно включается в отцовство. Но, по-моему, Игнат перебарщивает. Тебе тоже надо менять паспорт. В задумчивости оглядывает меня Игнат. Это зачем еще? Тоже Медведской будешь, утверждает он. Я хватаюсь за сердце и опускаюсь на кровать. Что с тобой, лиса? Бросается ко мне медведь. Что? Фамилия моя не нравится. Нет. То есть да. То есть не знаю. Лепечу я в растерянности. Ты не хочешь носить мою фамилию? Хмыкает Игнат, удивляясь так, словно бы я от миллиарда отказалась. Это все так неожиданно, лепечу я. Мне надо подумать. Подумай, ухмыляется Игнат. Но ты все равно выйдешь за меня замуж. А кольцо где? Вредничаю я, чтобы просто потянуть время и обо всем подумать. Игнат щурится на меня, понимая, что застало его врасплох. А потом, придумав что-то, хватает меня за руку и тянет из комнаты. Поехали. Куда? За кольцом, решительно говорит Игнат, натягивая на себя рубашку. Так уже вечер. Есть торговые центры, работающие допоздна. Отметает он мои сомнения. Там тебе колечко и купим. Может, завтра? Куда такая спешка? Завтра мы будем заняты. Чем? Мы расскажем детям о том, что я их отец. А потом? Что потом? А потом поедем подавать заявление в ЗАГС.